«Капитан Дальгетти», — произнес сэр Дункан, — «нам придется прекратить этот разговор, ибо мне необходимо сегодня вечером закончить кое-какие дела, чтобы иметь возможность сопровождать вас завтра в Инверери, а, следовательно...» «Завтра сопровождать в Инверери этого человека!» — воскликнула миледи. «Не может этого быть, сэр Дункан! Неужели вы забыли, что завтра день печальной годовщины, и что он должен быть посвящен печальному обряду?» «Нет, не забыл», — отвечал сэр Дункан. «Может ли быть, чтобы я когда-нибудь забыл об этом? Но наше тревожное время требует, чтобы я без промедления припроводил этого офицера в Инверери. Однако, надеюсь, вы не имеете намерения лично сопровождать его?» — спросила миледи. «Было бы лучше, если бы я это сделал», — ответил сэр Дункан. «Впрочем, я могу завтра послать письмо Аргайлу, а сам выехать на следующий день». «Капитан Дальгетти, я сейчас напишу письмо, в котором объясню маркизу ваши полномочия и ваше поручение, и попрошу вас завтра утром быть готовым для поездки в Инверери». «Сэр Дункан Кэмпбелл», — возразил Дальгетти, — «я полностью и всецело в вашей власти. Тем не менее, прошу вас не забывать о том, что вы запятнаете свое имя, ежели допустите, чтобы мне, как уполномоченному вести мирные переговоры, была нанесена малейшая обида. Клам ви вель пресарио, будь то тайно, с намерением или случайно. Я не говорю, что это может случиться с вашего согласия, но вы отвечаете даже в том случае, если не проявите достаточной заботы, чтобы помочь мне избежать этого». «Моя честь будет вам порукой, сэр», — отвечал сэр Дункан Кэмпбелл, — «а это более чем достаточное ручательство». «А теперь», — продолжал он, вставая из-за стола, — «я должен подать вам пример и удалиться на покой». Хотя час был еще ранний, Дальгетти чувствовал себя вынужденным последовать этому примеру. Но как искусный полководец, он решил воспользоваться хотя бы минутным промедлением, которое случай предоставил ему. «Верю вашему благородному слову», — произнес он, наливая себе вина, — «и пью за ваше здоровье, сэр Дункан, и за продолжение вашего знатного рода». Глубокий вздох был единственным ответом на эти слова. «А теперь, сударыня», — продолжал капитан, вновь поспешно наполняя свой кубок, — «позвольте выпить за ваше драгоценное здоровье и исполнение всех ваших благих желаний. Затем, ваше преподобие, я наполняю чашу...» Тут он не преминул согласовать свои слова с делом. «И пью за то, чтобы утопить в вине все неприязненные чувства, которые могли бы возникнуть между вами и капитаном, правильнее сказать, майором Дальгетти. А так как во фляге осталась еще одна чарочка, я выпиваю последнюю каплю за здоровье всех честных кавалеров и храбрых воинов». «Ну вот, теперь фляга пуста, и я готов, сэр Дункан, последовать за вашим слугой или часовым к месту моего отдохновения». Он получил милостивое разрешение удалиться, причем было сказано, что так как вино пришлось ему, по-видимому, по вкусу, то в его комнату будет прислана вторая фляга, которая поможет ему с приятностью коротать часы одиночества.